оказала им царство Чиму. Инки не просто усвоили или приняли на вооружение чужие достижения и чужой опыт, но и поняли принципиальную возможность воздействия одних обычаев и порядков на другие, в том числе и чужеродные. Это была подсказка, проверенная собственным опытом. Она-то и приняла вид цивилизаторской миссии в дальнейшем. Перед победителями чанков возник еще один сложный вопрос. Нужно было решать и решать по-новому проблему своих родичей, обитавших не на небе, а рядом, на земле. И Пачакутек Виракоча не просто перетасовал уже сформировавшийся к тому времени клан, но и освежил его чистокровную и божественную линию, поскольку сам был не из самых первородных сыновей своего предшественника на троне в Куско. Так Сьеса де Леон утверждает, что новый правитель не унаследовал престол, а был избран местной знатью. При этом на его кандидатуру обратили внимание по указанию некой женщины, неизвестно от кого получившей эту рекомендацию. Вот почему Пачакутеку Виракоче прежде всего пришлось выправлять чужие родословные, чтобы своя оказалась самой прямой. Допустимо, что в результате этих перестроек в чистокровные сыны Солнца зачислили, коптировали представителей правящих династий из соседних городов Кичуа, например, того же Писака. Между прочим, это могло бы объяснить, почему один из свидетелей Сармьенто, будучи чистокровным инкой, именовался Писаком. Это был наиболее простой, эффективный и потому полезный путь решения весьма деликатной проблемы. Как поступить и на какую священную работу пристроить правителей соседних царств Кичуа. Конечно, было бы проще вырезать под корень всю эту знать. Но, во-первых, пример с чанками показал, что такое не всегда удается даже сынам Солнца. А во-вторых, у инков могли возникнуть и непредвиденные сложности с подданными этих правителей. В любом случае, у Пачакутека Виракочи было достаточно много оснований заново отредактировать Капакуну, если таковая существовала до него. Перетасовке подверглись и все царские Айлью. В новых условиях не могла не возникнуть проблема базовой единицы инкского общества – индейской общины. Но община не была разрушена, а сохранена – и даже в известном смысле укреплена, поскольку верховная власть даже не стала искать ей замены. И главную роль сыграли не экономические, а политические требования, возникшие в результате появления гигантского государства сынов Солнца. Подведем краткий итог. Зарождение легенды о цивилизаторской миссии сынов Солнца не имело под собой реальных причин и объективных предпосылок, поскольку инки по своему уровню социально-экономического развития не отличались от других кичуа и остальных обитателей заселенного ими района. Но в процессе своей военной экспансии, ставшей возможной лишь благодаря объединению всех кичуа, инки столкнулись цивилизацией Чиму, которая по многим аспектам превосходила созданное сынами Солнца общество. Здесь необходимо сказать, что на территории, вошедшей в Тауан-Чинсую, еще задолго до выхода на историческую арену Кичуа, не просто отмечено обитание человека, но и существовали высокоразвитые индейские цивилизации.